Уважаемые радиослушатели, я рад начать сегодня 10-ю программу по разбору Евангелия от Луки. Должен сказать, что мне самому эти занятия Словом Божиим приносят много благословений. Часто приходится сожалеть о том, что время в программах так кратко. Но с другой стороны, глубина Священного Писания ведь все равно неисчерпаема. И сколько бы мы ни углублялись в него, нам открывается все новое и прекрасные панорамы воли Божией. Мы видим в нем характер и качество любящего нас Бога. И чем больше мы узнаем Его, тем важнее становится для нас наше отношение к Господу. Из разбираемых книг Библии я не стараюсь делать проповеди, хоть часто и трудно от этого удержаться, но все же главной целью является разбор и объяснение данного текста. Конечно, трудно узнать волнующие слушатели вопроса, чтобы уделить им особое внимание. Но очень хочется, чтобы эти передачи помогли вам, верующим в нашего Спасителя и Господа Иисуса Христа, более углубиться в Его Слово. И это, во-первых, для познания Его и самого себя, а во-вторых, для более эффективного свидетельства о Христе другим людям. Я буду сердечно рад, если этот труд поможет вам, любящим Господа, передать Его слова другим. А теперь приступим к нашему сегодняшнему тексту. Евангелие от Луки, 3 глава, начиная с 15 стиха и до конца. В стихах с 15 по 18 Лука дает нам краткий обзор проповеди Иоанна о грядущем Мессии. В них же видна скромность его характера и самоотверженная преданность к порученному ему Богом делу. Этот рассказ мы находим и у первых двух евангелистов, Матфея и Марка. 15 стих вводит этот отрывок. «Когда же народ был в ожидании, все помышляли в сердцах своих об Иоанне, не Христос ли он?» Какая хорошая возможность представила здесь Иоанну выдвинуть себя. Многие уже старались привлечь массы народа, выдавая себя за Мессию. Все они искали своей славы, но добивались они только немногих сторонников и очень скоро забывались. Иначе дело обстояло с Иоанном. Вся страна знала о нем, и народ большими массами собирался слушать его. Почва для личной славы была наилучшая. Люди даже считали его за Мессию. Как многие стараются достичь такого признания, чтобы возвысить себя. Но Иоанн категорически отказывается от славы людей. Он полностью сознает, что он только предшественник. Господь царь должен прийти, и с ним суд. В 16 стихе мы читаем. Иоанн всем отвечал: «Я крещу вас водою, но идет сильнейший меня, у которого я недостоин развязать ремень обуви». Скромность характера и желание возвысить своего господина отражаются в этих словах Иоанна. «Идет сильнейший меня, я недостоин». Вот характеристика верного слуги Бога. Развязывание ремней обуви было в то время должностью низкого раба. А Иоанн говорит, он и этого недостоин. Но кем же в действительности был Иоанн? Иисус сам говорит нам это в 11 главе Евангелия от Матфея. Я цитирую 7 стиха и несколько отрывков. Иисус начал говорить народу об Иоанне. «Что смотреть ходили вы в пустыню? Трость ли ветром колеблемую? Что смотреть ходили вы? Человека ли одетого в мягкие одежды? Носящие мягкие одежды находятся в чертогах царских. Что же смотреть ходили вы? Пророка? Да, говорю вам, и больше пророка. Ибо он тот, о котором написано, «Се посылаю ангела моего пред лицом твоим, который приготовит путь твой пред тобою. Истинно говорю вам, из рожденных женами не восставал больший Иоанна Крестителя. И этот больший из всех родившихся на земле говорит, я не достоин». Почему? Иоанн сам отвечает на этот вопрос. Он говорит, «Я крещу вас водою». Вода – это все, что было доступно Иоанну. Его крещение было только знаком того, что должно было произойти в сердце и в духе человека. Каждый раз, когда Иоанн погружал кого-либо в воду, он не знал, покаялся ли тот действительно или нет. А ведь от его покаяния зависело его очищение и прощение, а не от погружения в воду. «Но тот, который сильнее меня, — говорит Иоанн, — он будет крестить вас Духом Святым и огнем». Много было уже дискуссий об этих словах Крестителя. Одни относят крещение Духом Святым ко дню Пятидесятницы, а крещение огнем – к грядущему суду Божию. Другие видят это как одно целое. Крещение Духом Святым, говорят они, подобно огню. Вода задевает только поверхность, в то время как огонь проникает и разлагает все. В Библии мы очень часто встречаем огонь как символ испытания и закалки. Я думаю, в этом смысле оно употреблено и здесь. В 13 стихе 1 главы послания апостола Павла к Ефесянам сказано: «Во Христе и вы, услышавши слово истины, благовествование вашего спасения, и уверовавши в него, запечатлены обетованным Святым Духом». И в 30 стихе 40 главы: «Не оскорбляйте Святого Духа, которым вы запечатлены в день искупления». Это искупление испытывается огнем страданий и трудностей. В 6 и 7 стихах 1 главы 1 послания апостол Петр говорит: «О сём радуйтесь, поскорбевший теперь немного, если нужно, от различных искушений, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа». Но сразу же после того, как Иоанн говорит о крещении Духом Святым и огнем, он указывает и на грядущий суд Божий, при котором все, неискренно обратившиеся и только сохранившие внешний вид благочестия, будут страшно наказаны вечным огнем. А те, которые приняли верой Христа в свою жизнь, будут собраны в житницу Божию для вечного блаженства. Многое и другое благовествовал Иоанн народу, поучая его, читаем мы в 18 стихе 3 главы. Этим Лука вводит заключительные слова об Иоанне Крестителе. И следующие два стиха, 19 и 20, являются только вставкой, а не хронологией. Случилось это только после крещения Иисуса. Сам Христос еще был крещен Иоанном. За свою верность и стойкость за правду и справедливость Иоанн терпел поношение. Он не поддался славе в народе, а за правду был готов принять бесчестие. Он ясно говорил царю Ироду его грех. Ирод взял себе жену своего брата, отняв ее у него. Закон Божий это строго запрещает. И за все, что сделал Ирод худого, Иоанн обличал его. Он не лицемерил и бескорыстно говорил о неправде как простому народу, так и царю, не считаясь с последствиями и трудностями. Да, он даже дорого заплатил за это, быв обезглавлен Иродом. Таким образом, Лука заканчивает описание деятельности Иоанна и говорит о его аресте уже теперь, чтобы не возвращаться к нему снова. Его главная личность – Христос. В стихах 21 и 22 мы читаем о крещении Христа. «Когда же крестился весь народ, и Иисус, крестившись, молился, отверзлось небо, и Дух Святой нисшел на него в телесном виде, как голубь. И был глас с небес глаголящий: Ты, Сын мой возлюбленный, в Тебе мое благоволение». Постоянно Церковь ищет ответ на этот вопрос. Почему Христос принял крещение Иоанна? Ведь это было крещение покаяния, а как мы знаем, Христос без греха. Сын Божий погружается в воды Иордана. Этим начинается Его смертный путь. Он ставит себя на одну ступень с людьми и берет их грехи на себя. Тяжесть греха переложилась с нас на Сына Божия. Пережив это, Иисусу стало ясно, что его час настал. Голос с неба был к нему лично. «Ты, Сын мой возлюбленный, в тебе мое благоволение». И в этом благоволении у Бога Иисус провел всю свою жизнь. Начиная с 23 стиха, Лука дает нам возраст и родословие Иисуса Христа. Он, Сын Божий, был 30 лет среди людей, ничем не отличался от них. Позже, когда он говорил к народу в Назарете, люди не могли сказать о нем ничего сверхъестественного, а только «Не сын ли он плотника Иосифа?» Из этого можно заключить, что Иисус верно исполнял и наименьшие поручения, будучи в послушании дома. Он пережил на практике то, что позже проповедовал людям, и поэтому мог сказать «Подражайте мне». Стандарты жизни были для него не теорией, но пережитая и испытанная практика. В этом видно величие воплощения Христа. Нет на земле жизненной проблемы, которой бы не испытал Иисус. Родословия были у евреев объектами большого интереса. В книге Ездры и Неемии мы читаем о том, что некоторые лишились права на служение в храме, потому что потеряли доказательства их происхождения от линии священников. Лука дает нам родословие Марии, в то время как Матфей приводит родословие Иосифа. Матфей показывает, что Иисус является потомком Давида и Авраама, этим самым показывая его право на трон Давида. Мария была кровной родственницей Давида. И этим подтвердилось, что Сын Божий родился от семени Давида по плоти, как говорит Павел в 3 стихе 1 главы послания к римлянам. А ведь Иосиф не был отцом Иисуса, в то время как Мария его родила. Матфей ведет родословие Христа только до Авраама, Лука – до Адама. Это подтверждает, что Христос разрушил преграду между нациями и пришел для искупления всех людей. После смерти Христа родословия не имеют значения. Своему юному сотруднику Тимофею Павел пишет: «Не занимайся баснями и родословиями бесконечными, которые производят больше ссор, нежели Божие назидание в вере». Первое послание к Тимофею 1:4.